и тогда тебе солоно придется. Не пугайте, — вяло, невразительно отозвался Торч. Король совершенно точно заметил, что обратной дороги нет. Если не вы меня прикончите, то хозяин. Попала мышка между двух жерновов. Многозначительно покачав кулаком у него под носом, Горжак повернулся и стал спускаться по откосу к тому месту, где привязал челнок. Они остались вдвоем. Слева протянулся выше человеческого роста гребень волнореза. Справа, в некотором отдалении, виднелся причал торгового дома, а старах, финар, саравый, родичей и принадлежащие помянутым негациантам склады. Массивные внушительные лабазы с крохотными зарешечными окошечками под самой крышей, окруженной стеной в полтора человеческих роста. Многочисленные осколки битого стекла, вмурованные по ее гребню, искрились в сиянии ночного светила, изнутри порой доносилось бдительное побрехивание караульных волкодавов. У причала не было ни единой живой души, ни единого судна. Сварог не двигался с места. Налет на торговый дом не был привязан к конкретному положению стрелок на циферблате часов. Все зависело исключительно от него, так что хватало времени еще раз все обдумать, лишний раз повторить в памяти последовательность действий, укрепиться в собственном решении. Он решил ворваться туда в одиночку, благо противник, хотя и заметно превосходил числом, величиной был с мизинец, это сводило численное превосходство на нет. Никакого оборонительного оружия, способного причинить вред большим людям, у крох не имелось, да и не подействовал бы на сварога такой. Идея была проста, как все гениальное — лишить подлодку возможности передвигаться, после чего моряки волей-неволей вынуждены будут вступить в переговоры об условиях капитуляции. Если лодке все же удастся вырваться наружу, на глубину, в дело вступит кораблик под командой Мары, потому что наверняка забросили сети. Им попросту не уйти. Там же у любой субмарины есть ахиллесова пята внизу. Винты, даже атомные ракетоносцы из покинутого сварогом мира, намотав на винты изрядное количество прочных рыбацких сетей, оказались бы в ловушке. Что говорить об этих? Вытащат лебедкой за милую душу. Можно, конечно, действовать совершенно по-другому. Привлечь лихих ребят из серебряной бригады. И в подвал ворвалась бы дюжина вооруженных до зубов спецназовцев императорской гвардии, но в том-то и дело, что при таком раскладе не изменится ровным счетом ничего. Точно так же неустранимой останется. Главное — возможная опасность — гипотетические ядерные ракеты на борту. У ларов пока нет оружия, способного остановить ядерные реакции. Оно лишь создается в страшной спешке. Испытано, но до боевых образцов не доведено. Поэтому совершенно неважно, в одиночку сварог туда идет или в сопровождении вооруженного супертехникой взвода. Если не повезет, последствия при обоих вариантах будут одинаковы. Атомный гриб над Фернолом. Сварог коснулся тяжелого предмета в накладном кармане простого гильдейского хомерика. Официально эта штука, размерами и весом схожая, пожалуй, что с парабеллумом, именовалась совершенно иначе, но сварог простоты ради мысленно назвал ее бластером, вспомнив свои любимые фантастические романы. Честное слово, оружие отвечало всем характеристикам пресловутого бластера, поскольку размеры имело небольшие, а стреляло энергетическим лучом. Бластер он и есть бластер. Нечего голову ломать. Не было ни волнения, ни страха. Один только непонятный, никогда не воевавшему народу, звонкий душевный напряг. ощущение сжатой пружины в каждой клеточке тела.